Здравствуй, дорогой. Что за сволочь звонит? Что за газ звонит? Что за бандит звонит? Меня зовут Армен Саркисян. Черт, собака! Тебя зовут собакою! Сволочь армянская! Блядь, тебя, блядь, совещай! Сволочь все равно, блядь, убью нахуй! Да, приходи! Я приехал в Россию! Сволочь, поедай! Сука, сволочь! Здорово, армяне, не говорю, справка, куда звоните? Петр Иванович, к вам выехал отряд вооруженных армяней. Они сейчас приедут убивать вас. Армянские! После меня уничтожили, но все равно уничтожат. Ты что надо? Ты приходи к нам под старый мост, мы тебя зарежем ножом. Как ты говоришь, за тобой ходит! Ты не лезешь за тобой ходит! Вас армянская вас посылают! Приходи под старый мост! Я тебя, блядь, дам сюда! Ёбаный в рот! Я не глаза выкалю, нихуя срежу! Вообще еще раз позволю! Надо. Мы сейчас придем к тебе на квартиру. Порт Карабаха, что надо? Зарежем тебя, как собаку. Кто хочет меня поймать? Всех армян, блядь, после выселяю. Карабах, нахуй. Сейчас поедем к тебе, зарежем тебя. Перережем, блядь, нахуй вас. Ты собака. Я в Карабахе был, там сама не был. Ты не селял, блядь, вас. Я защищал Азербайджан. А они вас, нахуй, уничтожают. Карабах, хую. Ты сейчас, блядь, пошлю, сейчас же, блядь, которые, блядь, милиции пошлю. Уже выселяют с Москвы всех армян. Они нас приказали, блядь, их нахуй. Выслушайте. Я же их в Карабахе уничтожу. Вот так, блядь. Сейчас, сейчас, ты, тихо, собирай, блядь. С вами хочет ваш внук Витя поговорить. Так, под Ханоем, Карабах правильный. Мы... Ты с Карабаха, что тебе надо? Всё, город, Россия воровал, блядь. Выселяют тебя, блядь. Мы вас кинжалом зарежем, Пётр Иванович. Уговор, бродяга, поганый сволочь. Нахуя в Россию приехал? Нахуя в Россию приехал? Армянская сволочь. Нахуя ты нужен здесь? На Саровске хватает. Армян, блядь, мы уничтожаем. Алиев так приказал. В Россию уничтожаете. Армян, ёбре матери. Они воры в руке. Вместе с вашим Тихояном Петросяном. Я тебя, блядь, сука, блядь, приду. Хуя ты режу яйца ставлю. Сука, нахуя ты приехал в Россию? Поезжай в Карабах твой. Я на рынке торгую помидорами. Кто тебя разрешил на рынке торговать? Кто тебя разрешил на рынке торговать? Алиев разрешил. Хуй, собака! Поганый сволочь, армянская зараза, зараза привез, Москву зараза привез. Армян, поезжай туда, в Армению свою. Зараза, сволочь армянская, сволочь армянская зараза. Почему вы не любите армян? Я говорю, раз, все равно, блядь, поймаю, блядь, отправлю Карабах. Почему вы нас не любите? Карабах армян, что надо, стоян, блядь, петрутян. Почему вы не любите нас? Блядь, к ним туда. Нахуя в России, блядь, заразу привез? Что мы вам сделали плохого? Скажу, хуй тебе надо, блядь. Поезжай, ёбаный, вот, твою Армению в Карабах. Нахуя Россию загрязнять? Почему вы нас так не любите? Ни один хуй, блядь, вас, блядь. Это не подушит, это не уедет добровольно. Подушит вас. Почему вы нас так не любите? Зараза. Ты от Гали звонишь, от Гали не бьёшь её, она спрыгнет тот, кто сволочь. Я на рынке торгую помидорами. На это нахуй ты на рынке, заразу её торгуешь, заразу её торгуешь на рынке. Чем ты только торгуешь, заразу её торгуешь, заразу её торгуешь. Заразу её торгуешь на рынке, но сволочь, блядь. Все равно, блядь, я приеду с Грузии. Я поймаю.